Сын мой, спасение в ритме. Устойчивость он даст, и постоянство, и перенесет через. И я буду знать, что каждодневно блюдется общение со мною. Опасность полного погружения в мир плотный заключается в том, что он заставляет забывать совершенно о мирах высших. Целые периоды в жизни народов отмечались забвением трех миров и отрицанием всего, что недоступно пяти земным чувствам. Все лучшее как бы облекалось коростой, закостеневало и утрачивало свой тонкий и сокровенный смысл. Вырождались идеи, вырождались религии, и самое темное невежество заступало место когда-то высокого понимания. Ныне вступает планета в период нового расцвета духовного сознания. И раскрываются двери храма науки. Подчеркиваю, не религии, но науки, которой суждено вывести человечество из тупика отрицания на космические просторы высшего знания. Мир един. С какой стороны не подходить к его познаванию? Правильное познавание приведет к постижению единых космических законов, на которых зиждется мир. Высшее знание будет о человеке, ибо в нем заключено все. Сказал: «Аз есмь альфа и омега». Но я человек, и не только я, но человек вообще является альфой и омегой проявленного космоса. В нем и надо искать решение всех вопросов. Тайна, заключенная в человеке, велика есть. К познанию самого себя подводит человека высшая мудрость. Трудно представить себе космичность человеческого микрокосма и неразрывную связанность его со всеми мирами. Изучают растения, животных, птиц и рыб, чтобы в конечном итоге прийти к заключению, что не в них, но в человеке. Надо искать решение жизни, ибо сосредоточено в нем, в скрытом виде, в потенциале своем, но по сравнению с низшими формами жизни, в более высшем и совершенном виде все, что имеется в них. Далеко не надо ходить, ближе ищите все в человеке.